Джимс и Пэтси записались добровольцами в Даббо, но получили направление в воинские части, что формировались под Сиднеем, в Инглберне, и вечером все пошли провожать их на почтовый поезд. Тем же поездом, как и выяснилось, в тот же лагерь ехал Кермак Кармайкл, младший сын Идена. Итак, оба семейства усадили своих отпрысков в удобное купе первого класса и смущенно теснились вокруг. Так бы хотелось всплакнуть, поцелуями, каким-то порывом нежности согреть минуты прощания, чтобы было после о чем вспомнить. Но всех сковала истинно британская сдержанность. Заунывно взвыл огромный паровоз, начальник дал свисток. Мэгги наклонилась, застенчиво чмокнула в щеку Джимса, Пэтси, а потом и Кермака. Он, как две капли воды, похож был на своего старшего брата Конора. Боб, Джек и Хьюги по очереди стиснули руки всем троим. Одна только миссис Смит решилась на то, чего до смерти хотела всем провожающим. Заливаясь слезами, сжала в объятиях и по-настоящему расцеловала троих пареньков. Иден Кармайкл, его жена и уже не столь молодая, но еще красивая дочь, тоже простились церемонно, сдержанно. Потом все вышли на Джилленбоунскую платформу, а поезд дернулся, лязнул буферами и медленно двинулся прочь. До свидания!» — закричали провожающие и махали большими белыми платками, пока поезд не превратился в далекую полоску дыма, едва различимую в знойном мареве. Вместе, как они и просили, Джимс и Пэтси направлены были в недавно созданную, еще толком не обученную, 9-ю австралийскую дивизию и в начале 1941 года переправлены в Египет, как раз вовремя, чтобы попасть в разгром при Бенгази. Только что прибывший сюда генерал Эрвин Роммель дал огромный перевес силам оси Берлин-Рим и отбросил союзников вспять. Так начались размахи гигантского маятника, прорезавшие Северную Африку. Остальные британские войска с позором отступили перед новым африканским корпусом Роммеля обратно в Египет. А 9-й австралийской дивизии в это время приказано было занять и удерживать Тобрук, передовой пост союзников на территории, занятой войсками Оси. План этот возможно было осуществить только потому, что в Тобрук еще оставался доступ с моря, и туда удавалось доставлять боеприпасы и пополнение, пока Средиземное море открыто было для британских судов. Осажденный Тобрук держался 8 месяцев. Роммель опять и опять бросал все силы на штурм этой крепости, но так и не сумел ее взять. — А знаете, почему мы с вами тут торчим? — спросил рядовой Кол Стюарт, лениво свертывая самокрутку. Сержант Боб Меллой сдвинул шляпу на затылок, чтобы широкие поля не заслоняли лицо собеседника, и ухмыльнулся. Вопрос этот звучал не впервые. — Ни шиша я не знаю, — сказал он. — Ну, лучше тут сидеть, чем за решеткой, — сказал рядовой Джимс Клири, и, оттянув немного пониже шорты своего брата-близнеца, с удобством пристроился головой у него на теплом мягком животе. — Да, но за решеткой в тебя не стреляют все время, — возразил Кол и метко запустил погасшей спичкой в ящерицу, которая грелась поблизости на солнышке. — Это я и сам знаю, приятель, — сказал Боб и опять заслонил глаза полями шляпы. — А по мне чем помирать со скуки? Черт подери, пускай ж в меня стреляют. Они с удобством расположились в сухом песчаном окопе как раз напротив минного поля и колючей проволоки, ограждающих юго-западный угол их территории. По ту сторону границы Роммель упрямо цеплялся за единственный захваченный им клочок Тобрукской земли. Тут же в окопе разместились крупнокалиберный пулемет «Браунинг» и подле него аккуратно составленные ящики с патронами. Но, похоже, никто не был на чеку и не ждал атаки. Винтовки стояли прислоненные к земляной стенке, штыки блестели в слепящих лучах африканского солнца. Вокруг жужжали мухи, но все четверо были коренные австралийцы, жарой, пылью и мухами Тобрука и вообще Северной Африки, их не удивишь. «Ваше счастье, что вы близнецы, Джимс», — сказал Кол, швыряя камешками в ящерицу, которая явно не намерена была сдвинуться с места. «А то поглядеть неразлучная парочка, прямо любовнички». «Ты просто завидуешь», — усмехнулся Джимс и потрепал брата по животу. «Лучшей подушки во всем Тобруке не найти». «Да, тебе хорошо. А каково бедняжке Пэтси? Эй, Харпо, скажи хоть словечко», — подзадорил Боб. Пэтси ответил белозубой улыбкой, но по обыкновению промолчал. Все и каждый пытались его разговорить, но от него только и можно было добиться, да или нет. Потому его и прозвали Харпо, именем брата-молчуна из тройки комиков, братьев Маркс. «Слыхали новость?» — вдруг спросил Кол. «Какую?» «Седьмую бригаду Матильд разделали под орех при Халфае. Обстреляли из 88-го калибра. Самая крупная пушка тут, в пустыне. Только она и берет Матильду. Здоровенные танки пробила насквозь». «Еще чего расскажешь?» — недоверчиво протянул Боб. «Я сержант, и то ничего про это не слыхал, а ты рядовой и все знаешь. Так вот, приятель, нет у немцев такого оружия, чтобы уничтожить целую бригаду Матильд». «А я тебе говорю, это чистая правда», — стоял на своем Кол. «Я ходил к Морсхеду в палатку с поручением от командира и сам это слыхал по радио». Все примолкли. В осажденной крепости каждому необходимо твердо верить, у своих довольно сил и вооружения, чтобы в конечном счете его вызволить. И рассказ Кола не радовал, тем более, что здесь, в Тобруке, все до последнего солдата понимали, Роммель — враг опасный. Отражать его атаки им помогала искренняя уверенность, что с австралийцем в бою может сравниться разве только индийский воин Гурка. И если вера составляет 9/10 силы, то здесь они твердой верой, несомненно, доказали свою мощь. «Размазни эти помми», — сказал Джимс. «Сюда бы, в Северную Африку, побольше наших австралийцев». С ним дружно согласились. И тут, на самом краю окопа, грянул взрыв. От ящерицы не осталось и следа, а четверо солдат кинулись к пулемету и ружьям. Паршивенькая итальянская граната. «Никакой силы, одни осколочки», — со вздохом облегчения сказал Боб. «Будь это подарочек от Гитлера, мы бы уж играли на арфах в раю с праведниками. Тебе, верно, это будет по вкусу, а, Пэтси?» После тягостных, с большими потерями месяцев в осаде, которые словно бы ничего не дали, с началом операции «Крестоносец» 9-ю австралийскую дивизию эвакуировали морем в Каир. Однако за то время, пока она удерживала Тобрук, британские войска в Северной Африке неуклонно пополнялись и, наконец, превратились в 8-ю армию, во главе которой встал новый командир, генерал Бернард Лоу Монтгомери.